Глава 32. Полового контакта не было. Ссадины и синяки только на запястьях и щиколотках. Приглашенный врач рапортует заключение моей новой няньки. Но у девочки сильный стресс, шоковое состояние. Я написал все рекомендации вот здесь. Он передает листок охраннику. «Понял, док». Хмуро кивает здоровяк с глубокими залысинами. «Я на сегодня свободен?» «Да, на сегодня все». Открывает ему дверь амбал, и доктор выходит за порог. «Что теперь?» — спрашиваю охранника. «Спи», — бросает он холодно. «Назар уже вернулся? Мне очень нужно с ним поговорить, и до тех пор, пока я его не увижу, вряд ли смогу сомкнуть глаза». «Не уверен, что он до утра появится». «Что-то случилось?» «Понимаю, насколько глупо звучит мой вопрос, но я хочу хоть что-то понимать в происходящем, иначе я не выдержу этого напряжения. Слишком многое случилось за прошедшие сутки». «Разгребает», — говорит как-то зло, и мне становится не по себе от его интонации. Будто это я виновата, что меня выкрали прямо с его чертова приема. «Спи», — снова бросает на меня взгляд охранник и, выключив свет, выходит из комнаты. Он не до конца закрывает за собой дверь, и я слышу разговор двух мужчин снаружи. «Что там?» — спрашивает он у кого-то. «Сходка, разбираются, кто еще копал под паука. Думаешь, в ментовке еще не в курсе?» «Конечно, в курсе, но им хорошо отстегнули за слепоту и глухоту. А то некрасиво получится, что паук, отмечая свободу, снова попадет на зону». «Ты бы не шутил так? Я больше не хочу долги вышибать из всяких синяков. Зато там без сюрпризов». «Что, очков взыграла?» — спрашивает резко. «Так хули ты вообще сунулся сюда? Ходил бы, пугал всяких должников. Как и все, бабки нужны». «Не, мы все тут потому, что иначе жить не умеем, а ты не выдержишь среди нас». Они уходят по коридору, и я не слышу окончания их диалога. Но все мысли мои теперь крутятся вокруг фразы о том, что Назар снова может загреметь за решетку. А ведь и правда, я совсем об этом не подумала. И, наверное, была бы рада подобной возможности еще хотя бы сутки назад. А теперь... теперь мне за него страшно. Я не хочу, чтобы по моей вине его снова закрыли. Да, возможно, тем самым я буду спасена, но вряд ли его люди скажут мне спасибо. Взвинченная этими мыслями, я долго не могу уснуть. А когда меня наконец-то утягивает в сон, я практически сразу вздрагиваю и распахиваю веки, встречаясь взглядом с Назаром. Он сидит в кресле напротив кровати и пьет какой-то алкоголь прямо из горлышка бутылки. В предрассветных сумерках я не могу разглядеть черты его лица, ощущая только взгляд на себе, от которого становится нехорошо. «Назар», — произношу хрипло. Он не отвечает, так и продолжает молча сверлить меня взглядом. «Все хорошо?» Слышу, как он шумно втягивает воздух, и сама боюсь даже пошевелиться. «Да вот думаю». Наконец-то произносит он каким-то безжизненным голосом. «Что мне с тобой делать, Алена?» Мурашки выступают на коже от его голоса. «Какие есть варианты?» «Столько людей подставилось, вытаскивая тебя, что теперь тупо отпустить тебя будет как минимум неуважением к ним. Но в то же время, если я тебя оставлю при себе, то получится, что я фуфел какой-то. Сохранил девку, которую драли и в хвост, и в гриву». «Зачем ты так?» Грудь сжимает от боли. «Ты же знаешь, они не успели». «Именно, не успели. И об этом всем не рассказать. Я не смогу заткнуть пасть каждому заключением от дока». «Тогда я не понимаю. Не успеваю договорить, как он обрушивает на меня очередную бомбу». «Я тут подумал, что, наверное, придется тебя придушить». «Что?» В ужасе смотрю на него. «Скажут, паук не выдержал позора и прикончил девку. Меня поймут и даже похлопают по спине, сказав, что поступили бы так же». «Ты же не сделаешь этого?» В полном оцепенении смотрю на него. «А ты, снежинка, меня совсем не знаешь». Он медленно поднимается на ноги, и я подавляю крик ужаса.